Штауфенберг за работой. 37-летний Штауфенберг, ставший на войне калекой, доживает свои последние дни на окраине Берлина, подготавливая антигитлеровский заговор вместе со своим братом и Вернером Хефтоном, уже давно занимающимся подпольной деятельностью. Все фельдмаршалы, кроме Кейтеля, настроены против фюрера, но не могут прийти к согласию относительно метода его устранения. Гитлер решил уступить часть своей власти Манштейну и в феврале 1943 года предоставил ему полную свободу действий, благодаря чему немцы смогли взять Харьков. Клюге, участник неудавшегося смоленского заговора, добился от фюрера приказа об отступлении на центральном участке фронта. Однако военачальники никак не соберутся выступить согласованно, произвести коллективный демарш. Большинство из них, но далеко не все, сходятся на том, что у них есть две общие цели. Первая – вбить клин между Россией и Европой. Вторая – договориться с англичанами, чтобы те перестали бомбить немецкие города, и прежде всего Берлин. Именно в Берлине, в военном министерстве, в отсутствие фюрера и Кейтеля и втайне от Геббельса, заговорщики готовят покушение, которое запланировано на 20 июля 1944 года. Из Берлина Гёрдлер пишет о планах заговора фельдмаршалу Клюге. Однако письмо не придет к адресату, и фон Клюге, и фон Рунштетта гестаповцы практически изолировали от внешних контактов. Но в Берлине, как полагают заговорщики, еще можно действовать, объединяясь вокруг Ольбрихта, победителя Польши и бывшего шефа разведки, и пылкого фон Штауфенберга, потомка графа фон Гнейзенау, близкого друга всех фельдмаршалов, в том числе и влиятельного фон Бока. Черной Капелле понадобилось 2 года, чтобы склонить на свою сторону фон Штауфенберга, человека чрезвычайно одаренного. Зарекомендовав себя блестящим военным в Польше, во Франции, в африканском корпусе, Штауфенберг затем потерял глаз, правую руку и 2 пальца левой руки. И этот калека решился перейти к непосредственным действиям в момент, когда многие другие влиятельные лица еще колебались. Гезевиус написал о нем: «Этот деятельный, холодный и ироничный человек не желал, чтобы Гитлер ввергнул армию в катастрофу». Целлер дополняет эту характеристику. Штауфенберг хотел воспользоваться всеобщим потрясением, которое будет вызвано смертью Гитлера, чтобы попытаться обновить само государство.